А письма Али у вас сохранились? Вот еще. Стали бы мы их после этого хранить. Валялись где-то. Аля переписывалась с Асеевым в 1948-1949 годах. Письма Асеева к ней при вторичном ее аресте в 1949 году были изъяты. И об ее отношениях с Асеевым мы можем судить только по некоторым фразам из ее писем к Борису Леонидовичу. Вот что писала она Пастернаку, получив его стихи. 14 августа 1948 года. Прекрасные стихи. Чего не могу сказать о последних асеевских, что он прислал мне. И ему не смогла не написать, что они мне не очень понравились. Ему это, кажется, тоже не очень понравилось. Больше не пишет мне. 26 августа 1948 года. Асеев иногда пишет письма красивые и гладкие. Что-то в его письмах есть поверхностное, что заставляет подразумевать в нем самом нечто затаенное. Не знаю, как выразить. В общем, все его легкие похвалы моему уму и трескучие фразы о маме не внушают того простого человеческого доверия, без которого не может быть отношений, хотя бы приближающихся к настоящим. Он собирается приехать сюда, посмотреть на меня. Вряд ли он получит удовольствие от этих смотрин. Но ты ему не говори. Когда Аля попадает в Туруханск, переписка с Асеевым, видно, прекращается, ибо теперь она ссыльная и понимает, что не каждый захочет с ней переписываться. Во всяком случае, никаких сведений о том, чтобы она писала ему из Туруханска, нет. Затем в 1955 году Аля, наконец, возвращается в Москву и 2 декабря пишет своей приятельнице Аде Шкодиной, с которой они вместе были в ссылке в Туруханске, и которую еще полностью не реабилитировали, и она смогла пока переехать из Туруханска только в Красноярск. На днях разделалась с Крученых и с Асеевым. Крученых скупал у Мура мамины рукописи и торговал ими. А про Асеева я тебе рассказывала. Сперва звонил Крученых. Я его напугала без памяти. Пригрозила отдать под суд за торговлю, в частности, письмами. Он, видимо, позвонил Асееву, а тот мне. «Ариадна Сергеевна, с вами, — говорит Николай Николаевич, — вы надолго приехали?» «Навек». «Когда вы к нам придете?» «Никогда». «Почему?» «Сами можете догадаться». Вешаю трубку. Снова звонок. «Ариадна Сергеевна, я не понимаю. Меня, видно, оклеветали перед вами. Ваши письма из Рязани я берегу как самое дорогое». «А я, Николай Николаевич, как самое дорогое берегу последнее письмо матери к вам, где она поручает вам сына». «Ариадна Сергеевна, это подлог, это не настоящее письмо. Я хочу объясниться с вами». «Николай Николаевич, все ясно и так. Прошу вас не звонить мне и не советую встречаться». Вешаю трубку, и сразу на душе легче стало. «Нет, ведь каков сукин сын!» «Но почему вдруг теперь? Почему в 1948-1949 годах она переписывалась с Асеевым, и у них нормальные отношения, а теперь сукин сын?» По фразе «А я, Николай Николаевич, как самое дорогое, берегу последнее письмо матери, где она поручает вам сына», мы можем только предположить, что тогда, в свою бытность в Рязани, она этой предсмертной записки матери еще не читала. Да и архива вряд ли касалась. Она не имела права просто так приезжать в Москву. Могла только по командировке. Она приезжала, конечно, но каждый раз таясь, боясь, что ее обнаружат, проследят за ней, и каждый раз торопилась вернуться в Рязань, и редко ей удавалось оставаться ночевать у тетки. А тетка, видно, щадя ее, могла и умолчать об этой записке.